встал. Термин быстро оделся, похоже, навсегда канул в лету, стоило коснуться ногой черного коврика у постели, и сразу все, при параде. Люба дорого посмотреть, подумалось, а это мне нравится, очень нравится, черт возьми. Вышел из покоев, на плечо сразу вскарабкался всполох, а к голове подлетел тики-таки. А во, сопровождение у меня будьте нате, довольно сказал Алексей. Лулу завела его в каменный зал с приятно потрескивающим камином и с удивительно четкой голограммой во всю дальнюю стену. Что-то типа ток-шоу, догадался Алексей, где пара десятков экспертов, находясь в небольшом амфитеатре, обсуждают возродившийся клан Зимогоров, его главу и вообще землю. Наблюдавшие это, видимо, увлекательное зрелище, сидели за широким шикарным деревянным столом, заваленным всякой всячиной, и вяло что-то пережевывали, не отрывая взгляда от шоу. «Приветствую всех», улыбаясь, сказал Алексей. Лулу подвела его к торцу стола и большому высокому стулу. «Вот удружила, это же почти трон». Присаживаясь, Алексей указал на бурное и шумное действие во всю стену. «Правда, приятно видеть панику в мирах тщеславия и гордыни, которые почему-то называют себя высшими. Да они там совсем опупели от жадности и безнаказанности. Лулу, убери звук, нам всем очень нужно поговорить». Отпив из бокала, он продолжил, обратившись к Грес, не сомневаясь, что это лидер. «Простите, если что. Предлагаю разговаривать просто, безо всяких там дипломатических изысков». Гости, судя по всему, были не против и дружно поддержали это. «Тогда, Грес, к вам сразу два вопроса. При выполнении условий скип как быстро происходит зачет премиальных? И существует ли механизм отзыва по уже полученным наградам? Шикарная блондинка, выглядевшая, словно только что от парикмахера и визажиста, четко ответила, явно волнуясь. Нет, решения админов незыблемы, долгая история объединенных миров не знает такого прецедента. Премиальные зачисляются сразу при подтверждении хозяйкой выполнения задания. Алексей довольно покачал головой, жмурясь от удовольствия и поглядывая на сидевшую рядом Татаки, которая решительно отстранила Лулу и сама накладывала Алексею что-то на тарелку. «Отлично, тогда мое предложение таково. Вы стандартно берете меня в плен и передаете хозяйке. Все, дальше моя партия. Удостоверившись, что вы получили нужное, я беру хозяйку под контроль, в худшем варианте придется ее уничтожить. Но тогда могут возникнуть сложности с судном». Гресса ж посерела. «Взять под контроль хозяйку невозможно, как и уничтожить», прошептала осипшим голосом блондинка. Наступило тягостное молчание, Алексей слегка развел руки. «Грес, а вы смотрели статы тики-таки?» Старшая куратор покачала головой и сказала. «Я посчитала, это неэтичным», с некоторым испугом ответила Грес. «Принято. Знаете, Грес, это еще один большой плюс вам. Я их открою». И Алексей вывел статы тики-таки на всеобщее обозрение. «А теперь, многоуважаемые, попробуйте сделать вывод, смогу ли я взять под контроль хозяйку или все же нет. Мехатики-таки уровень 129. Здоровье 12900 и дробь 12900. Повелитель сложных структур 750. Многопоточное сознание 380. Маг-кузнец 150. Интеллект 100. Левитация 100. Восприятие 45. Ловкость 100. Ремонт 200. Взлом 50. Мана 200. ПХ. Доступных возрождений 12. Создатель маг Феникс. Грес замерла, рассматривая характеристики, как и все 42-е. Боги Корсанты. И старшая, закрыв глаза, откинулась на спинку стула, затем пристально посмотрела на Феникса. «Неужели у вас в повелителе сложных структур 3000? Как-то так, улыбнулся Алексей. «Так что наши условия. 400 миллионов и максимально возможная помощь 42-х в дальнейшем. За всех нама 42 я говорю». «Да, согласны», сказала Грес, приподнимаясь и с непониманием уставившись на протянутую руку Феникса. Глава клана Зимогоры пояснил. Рукопожатием мы приветствуем друг друга, скрепляем договоры и заверяем, что в наших руках нет оружия, а в душе злых помыслов. Рукопожатие двух лидеров сопровождалось вскакиванием из-за стола и дружным ором. Под громкие крики Татаки прижалась к Фениксу и тихо спросила: «А у 42-х будет возможность вступления в клан Зимогоры?» Но, похоже, все это расслышали и опять наступила тишина. «Конечно, всех дерзких и бесстрашных. В нашем случае это актуально, при такой-то всеобщей любви в центральных мирах Содружества». Таких горящих задором глаз и хищных улыбок от 42-х он не ожидал увидеть. «Да уж, видимо, наболело», — подумал Алексей. Глава 16. Хозяйка поочередно обнимался со своими теперь, после присяги, полноправными членами клана Зимогоры. «Дага, да не переживай ты так, все будет путем». Алексей крепко обнял неожиданно расплакавшуюся девушку и в очередной раз с удовольствием посмотрел на клановый знак. Выглядело стильно. Теперь у каждого из принятых в индикационных клеймах в дополнении после имени красовалась выпуклая ледяная снежинка. Дагасадага. Стоило на нее более пристально посмотреть, как всплывали, словно промороженные в лютых морозах два слова: «Клан Зимогоры». «Ак, группу не разбивайте и постарайтесь прокачиваться в разных районах города, не допуская множества генераций тварей на одном месте. Заодно, целенаправленно ищите людей». «Все, до встречи», — Алексей протянул руки, и его быстро спеленали путами. Из метро «Феникса» выносили на грузовой платформе под видом пленника. До злого 42 долетели на атмосфернике. Первое, что отметил Алексей, это размер корабля. Как-то до этого ему представлялось, что тот будет значительно меньше, а тут такая громада. Второе, что сразу отличил землянин, это ни с чем не сравнимая атмосфера корабля. Воздух, показавшийся вначале лишенным какого-либо запаха, постепенно стал ассоциироваться с легким ароматом прогорклого масла, с какой-то необъяснимой горчинкой на языке. Чудесное, счастливое время. Чуть больше 3 часов они ходили по кораблю с Татаки в роли экскурсовода, касаясь друг друга, иногда спонтанно целуясь. Больше всего Алексея поразила рубка и в особенности ангар, землянин надолго там задержался. Еще бы! Огромное помещение, техника, большое содержание адреналина в крови и умопомрачительные виды открытого космоса. Алексей даже поймал себя на автоматической задержке дыхания. Отведенное время безделья и наслаждений, проведенное рядом с любимой, подходило к завершению, и последние часы до стыковки с кораблем-маткой они с Татаки провели именно здесь, в ангаре. За эти недолгие часы Алексей уже в полной уверенности признался себе, что у него появилась еще одна возлюбленная. Он смотрел, смотрел на нее и никак не мог наглядеться на эту черную бездну, колыбель всего сущего. Татаки развернулась, ласково потрепала его по волосам и, тихо прижавшись лбом ко лбу, смотря, не мигая в глаза, сказала: «Смотри, Алеша, черный объект рядом с Юпитером – это и есть огненная плеть Содружества. Впечатляет», – только и смог по слогам выговорить Алексей. Да, поначалу осознание того, что вот это монструозно огромное образование и есть то самое судно, куда они направляются, заставляло испуганно трепыхаться чему-то внутри. Такая грандиозная панорама даже морально придавливала. И не слабо. Оно и понятно, Алексей, даже зная, что огненная плеть Содружества – огромное судно, никак не ожидал такой величины. Первое его впечатление от увиденного было: «Да это же целая искусственная планета». «Пора», – тихо сказала Гресс, подойдя со спины к нему с Татаки. Через 20 минут запрос на стыковку. Алексей оглянулся, за Гресс стоял весь остальной экипаж. Вид неприглядный, словно с креста сняли. «Народ, не раскисаем. Чего переживать?» — бодро заявил Алексей. «Прошу, только не запорите миссию. Вы же играете не только для себя, для всех 42-х. Санкт, Роск. А тебе, Балагур, и вовсе непростительно. Давайте-ка рот до ушей и с бравадой за пазухой вперед. Да, и для острастки жду ваших дружественных тумаков по лицу». Народ сразу заулыбался, в особенности Балагур, вот только он поднял руку в защитном жесте. «Ал, и не проси, нам еще в клан вступать», и он указал на Татаки. «Ты даже не представляешь, как у нее это хорошо получается». Татаки согласно кивнула. «Пан прав, никто не имеет права бить моего мужчину безнаказанно. Прости, милый». Бам, бам, искра из глаз, и головокружительный поцелуй вместо анестезии, подумалось. Черт возьми, это же лучшие в мире обезболивающие. Алексей даже не успел моргнуть, зато через минуту левый глаз уже заплывал, а само лицо цветом походило на гидрант. Успели все вовремя, и приковать в тюремном спецбоксе, и немного подготовиться, и на связь выйти. Гресс отдала команду первому на соединение и уверенно вышла в эфир. «Приветствую вас, огненная плеть Содружества. Злой 42 просит посадку, ответственная, старший куратор Гресс», ответил нисколько не взлетно-посадочный оператор Искин. Трансляцию перехватила вездесущая хозяйка. «О, милочка Гресс, что скажешь о результатах миссии?» От знакомого елейного голоса все находящиеся в рубке непроизвольно вздрогнули. «Нижайше прошу прощения, многоуважаемая хозяйка, миссия выполнена, но мы потеряли 2 атмосферника. Покажите плененного», — запросила хозяйка. Гресс тут же приказала первому транслировать все, что происходит в тюремном боксе. После минутной паузы довольный голос главной на десантной матке строго спросил: «Почему заключенный избит?» Гресс искусно изобразила неуверенность, с испугом и виновато склонив голову, охрипшим голосом ответила: «Каюсь, великая, он угробил 2 атмосферника и убил 2 из группы. Простите, не сдержались, с благодарностью приму в назидание ваше наказание». Круглое металлическое адово отродье изобразило смех и прогудело в эфире: «Посадку разрешаю, 6-й сектор, 3-й ангар, 5 минут до перехвата управления». Начался монотонный отсчет главного посадочного Искина, а ровно через 5 минут в рубке управления «Злой 42» потух свет. Хозяйка их встречала прямо в ангаре в сопровождении 4 дроидов-угнетателей 500N, а если сказать проще, самых квалифицированных надзирателей из имеющихся на матке. Татаки аж побелела, увидев их. Но слава богам корсанты, хозяйка этого не заметила, она увлеченно занималась пленником, забирая образцы крови и тканей. Затем через небольшую паузу громко заявила, видимо, транслируя в скип: «Я, хозяйка десантной матки «Огненная плеть Содружества», подтверждаю. Лицензия под номером OF-000696-ИВС на арест игрока «Феникс» реализована моими подопечными полностью. Захват произведен десантной группой из 5 НАМА-42 под руководством старшего куратора Гресс Хей. Данные участников группы прилагаются, генетические данные арестованного прилагаются. НАМА-54 «Феникс» передан в надлежащем состоянии, все биосистемы и психическое состояние в норме. Задержанный принят службой безопасности десантной матки «Огненная плеть Содружества» на ответственное хранение и заключен под стражу. После этакой зажигательной речи хозяйка знатно приложилась, щелкнув одного из дроидов плетью за нерасторопность, и композитные остолопы быстро окружили Феникса, оттеснив от него группу Гресс, прилично толкнув Татаки. Секунд 5 Алексею очень хотелось пойти по самому простому варианту. Покрошить хреном собачьим всю эту композитную братью из надсмотрщиков во главе с хозяйкой, однако благоразумие пересилило. Все то время, пока хозяйка толкала речи, забирая у него образцы ткани и крови, а народ постепенно пугался, он работал не покладая рук. Хотя руки, конечно же, здесь ни при чем, они-то как раз были скованы, а вот характеристики. Повелитель сложных структур, многопотоковое сознание и обермастер защиты и штурма использовались им в полную силу. Отрадно осознавать, что видишь противника, как говорят, насквозь. При этом оказалось, что магическое зрение имеет побочное развитие и в технической плоскости. Конечно, сходу в устройстве хозяйки он мало что понял. Хотя источник питания и командный эскинон выявил, наверное, в течение секунд 10 и понял, что может менять там все, что угодно. А больше мне и не нужно, зачем осложнять? Подумалось Алексею. И он, с воодушевлением покопавшись в настройках Искина, кардинально изменил главное. Имя Искина. Хозяюшка. Приоритет подчинения. Контроль корабельных систем. Приоритеты деятельности. Манера поведения. Отчеты в центр СКИП. Входящие, исходящие запросы. Оставалось только четко дать команду принять изменения, но это он пока отложил и перешел к дроидам. С ними как раз все оказалось куда проще и понятней. Троих можно было перевести в полезных внешних ремонтников. А вот четвертого, по нему зрело лишь одно решение. Уничтожить. Какой-то злой гений сделал, судя по статам, из полезного дроида машину маньяка, мастера пыток и все такое, и тому подобное. Мерзость, в общем. По ходу этих непривычных стараний выявилась очень полезная фишка многопотокового сознания. Алексей без труда контролировал хозяйку дроидов, окружающие пространство и своих союзников. Больше всего доставляло беспокойство, как ни странно, Татаки, ее реакция на происходящее по-настоящему напрягала. «Ну, милая, что же ты делаешь? Убери руки от кинжалов, убери!» Он видел, как при заборе генетического материала она едва-едва сдерживается, в основном из-за опасений, что богиня красоты и безрассудной отваги не удержит себя в оговоренных рамках, и ему пришлось предельно ускоряться. Когда перед глазами Алексея долгожданно всплыло красное системное сообщение. Внимание! Глобальное событие. Раса Нома 42 получает плюс 2 КЛР и переходит в статус привратники. Он был уже запредельно готов. Принять изменения, гаркнул Алексей, избавляясь от пут с помощью ножа из праны и вывешивая на всеобщее обозрение измененные характеристики теперь уже хозяюшки. Огромный шар, возможно, от перезагрузки с оглушающим грохотом рухнул на палубу. То же самое произошло и с дроидами, они начали заваливаться. Один из них еще не успел удариться о палубу, как его разрубило надвое, и все это за секунду с небольшим. Тут же перед глазами выскочило подспудно ожидаемое. Вы получили 9 уровней. Харизма плюс 10. И то хлеб успел подумать Алексей, встретившись с пылающим взглядом Татаки, и, уже достаточно хорошо зная агрессивную манеру своей возлюбленной, подготовился, и, стремительной красавице на этот раз не удалось его свалить. Что уж тут поделаешь, когда влюблен в молнию. Всполох, уже приняв свою большую личину, теперь, словно выпущенный на свободу снаряд, неся по периметру огромного ангара, не просто так, конечно, а ради разведки. С пацифистом Тики-таки было сложней, он понуро висел над разрубленным дроидом и очень грустно, но привычно побрякивал. Тики-таки, тики-таки, тики-таки. В этих переливах слышалось. Как же так? Ну как же так, расточительство-то какое, переплавка, забираю. На что Алексей только махнул рукой, трудно что-то говорить, когда тебя пробует на крепость любимая девушка, сжимая в объятиях. Ты сделал это, орала Арис, вцепившись намертво аж до судорог. Тут же возникла идея подумать над сотворением каких-нибудь магических берушей с широким выбором возможностей. Несмотря на такие мысли, Алексей сказал следующее. «Мы это вместе сделали, все мы, и даже те, кто остался на Земле. Куда там, кто его вообще слушал?» Гресс и членам команды все же удалось оторвать его от атаки, а затем увлеченно вместе с ней же покидать воздух. К его несчастью, у 42-х тоже была такая традиция. Эту разогнавшуюся радостную вакханалию прекратила сама зачинатель, куратор Гресс. Алексей. От СКИП пришло сообщение. Народ затих, а Алексея благополучно вернули на палубу. Они уже направили в Солнечную систему свою самую быстроходную яхту-урежатель. Время полета – 13 месяцев 6 дней, дополнила Гресс. Алексей даже с каким-то довольным видом дернул плечами. И это хорошо. Мы всегда рады. Во-первых, у нас есть время достойно подготовиться к встрече, и во-вторых, нам не помешает хорошая быстроходная яхта, правда же? Заявил Алексей, посматривая на безмолвную хозяюшку, висевшую в сторонке. Народ довольно и радостно зашумел. Пришлось перебивать. Грес, может, еще чего-то требуется дополнить в установках. И Алексей указал на огромный шар главного куратора судна. Нет, о таком переделе мы даже мечтать не смели. Разве что прошу поменять имя, все же негативные ассоциации очень сильные. Каждый раз вздрагиваю, как взгляд на нее падает. Алексей озадаченно почесал затылок. А ведь она права, об этом-то я совсем не подумал. Понял, извиняюсь, дайте 10 минут, поспешно сказал Феникс и без какого-либо труда перешел в настройки некогда хозяйки. Что-нибудь этакое выдумывать не стал, что в голову первое пришло, то и реализовал. Смайлик получился на загляденье, большой, яркий, улыбчивый, с необыкновенной задорной анимацией и добавочно шутливой наивностью. 42-м сразу понравилось и имя, и жизнерадостная расцветка. «Алексей, что дальше?» – спросила с серьезным лицом Грес. Алексей приподнял руки. «Грес, я без понятия. Корабль ваш, делайте то, что считаете нужным». Грес стала еще серьезнее и заявила. «Феникс, я и моя группа просим вас о вступлении в клан Зимногоры». И все, как по команде, синхронно встали на одно колено. Это не удивило Алексея, он ждал чего-то подобного, и главное, в окружении этих людей каких-либо опасений он не чувствовал. Теперь уже доподлинно понимая, почему при наследовании клана все дивиденды в уровнях были автоматом влиты в восприятие. Кадровая политика – основной для возрождающегося клана. Кидайте стандартные заявления, и не стоит гнуть колено, мы, прежде всего, соратники, все идущие к одной цели, борющиеся за справедливость и равные возможности для всех. Пока 42-е оформлялись и наперебой произносили присягу под колыхающимся черным знаменем, украшенным у древка снежинкой, Алексей, не подавая вида, просмотрел премиальные действия. Грустно, конечно, после начального изобилия, но все же хоть что-то прилетело. Свободные очки характеристик благоразумно не стал тратить, кто его знает, как все теперь повернется. Хорошо, что отвлекся и ушел в себя. Получение дивидендов от вступления в клан 42-е восприняли, словно начало всеобщих боев без правил. Скалились, обнимались и дубасили друг дружку по плечам. Пока все та же Грес не остановилась, внеся в окружающий остужающий фактор. «Мне 500 миллионов на счет зачислено», с запинкой отчиталась старший куратор. Пришлось и здесь вмешиваться и безапелляционным голосом велеть Грес четко выполнить договоренности, а то они вдруг решили все деньги перевести в фонд развития клана. На что Феникс набрал воздух в легкие и выдал. Во-первых, очень хорошо, когда соблюдаются договоренности, а во-вторых, дорогие мои, ну как могут 100 миллионов усилить финансовый клан, имеющий более 60 триллионов кредо? Молчание длилось несколько минут. «Алеша, это что, правда?» – спросила Татаки, слегка запинаясь. «Дорогая, я вообще стараюсь не обманывать, тем более своих соратников. На самом же деле, думаю, средств намного больше, просто нужно еще оценить архив клана. К сожалению, в ближайшее время это делать некогда, для этого мне нужно лететь в центральные миры». «Да, и в связи с таким состоянием оцените наше интересное и увлекательное будущее. Во всяком случае, думаю, скучно никому не будет. Меня уже сейчас завалили требованиями в грубой форме поделиться. Просто руки чешутся убраться побыстрее с фронтира и окунуться в доброжелательность центральных миров». Народ приосанился, понимающе заулыбался. «Но сначала нам нужно тренироваться и тренироваться, как проклятым», — вклинилась старший куратор по кораблю. «Вот она, истина, и не только нам», — подтвердил Алексей. «Так что, Грес, 400 от тебя жду, а все остальное делите, пожалуйста, между собой». Несмотря ни на что, собрались в рубке, видимо, по старой привычке 42-х. Алексей поздравил всех, продолжая внедрять привычку пожимать руки, а затем сказал: «Поздравляю всех вас с вступлением в клан Зимогоры, но, прежде чем мы обсудим наши дальнейшие действия, может, У новых членов клана есть какие-то вопросы? У меня есть вопрос, рявкнул Балагур, поднимая руку. Я про клеймо ледяного феникса, возможно ли его получить и на каких условиях? И у меня тоже будет вопрос, заявил Агрес. Хотелось бы послушать историю Зимагоров, их клана, его возрождение и обретение наследника после тысячелетий забвения. Алексей поспешно вклинился, понимая, что, если так пойдет дальше, они точно проведут пару дней и ночей за вопросами и ответами. Он вскочил, поднимая обе руки, словно сдаваясь. Понял, понял, вопросов много, но отвечу на эти два, и пока все. Поймите, время уже полчаса кричит нам. Действуйте, иначе будет плохо, очень плохо. Во всяком случае, у меня ощущение такого порядка. После таких слов присутствующих вроде проняло. Интересно, эта харизма так работает? Если да, то очень здорово. Итак, клеймо «Ледяной Феникс» – это и вправду мощное масштабируемое усиление, привязанное к моим показателям, и да, оно открывает дорогу к магии льда и холода. Думаю, его следует расценивать как высшую награду клана. Вам пятерым как первым сподвижникам и соратникам оно положено по статусу. Всем остальным, вне зависимости от расы, оно может быть даровано исключительно за заслуги перед кланом. Теперь о Зимагорах, увы, на Земле мы знали только то, что до нас существовала высокоразвитая цивилизация. Затем произошла катастрофа, и остатки человечества начали свое восхождение с изначального, можно сказать, с каменного ножа и копья. Ну а теперь настоящее время. При достижении волны экспансии автономных систем админов Солнечной системы мы, земляне, только-только стали осваивать близлежащий космос. Однако включение нас в более продвинутую игровую систему жизнедеятельности неожиданно и для нас самих затронуло и выявило какие-то скрытые в генном коде способности. Дальше по цепочке использование этих способностей привело к пробуждению неких механизмов безопасности той древней цивилизации, частью которой и был клан Зимагоры. Ну, собственно, ваш покорный слуга и стал тем триггером пробуждения. Я тогда экспериментировал над усилением внутренней энергии, мелкой магической моторикой и возможностью оперировать праной. Спасу нет, как интересно, а что такое прана? Вклинилась Татаки. Смайлик, обратился Феникс к бывшей хозяйке, в хранилищах судна есть что-нибудь из очень твердого, что сложно поддается обработке. Есть, повелитель, это металлокристалл Админея, он и вовсе не поддается обработке, сразу выращивается брусками. Это лучший материал для суперискинов. На спецскладе есть в количестве одна штука. Слово «повелитель» знатно так перекорежило, но времени выяснять отношения и искать, где это можно исправить, совсем не было, пришлось проглотить и идти дальше. «Давай тащи один сюда», — приказал Алексей. Не прошло и 10 секунд, как Смайлик выложил перед ним толстенный карандаш. Опозорюсь или нет? Почему-то подумалось землянину, хотя уверенность была полная. Прямо здесь, на подиуме голограммы состояния судна, соизмеряясь с силой, он быстро, словно колбаску для закуски, настрогал Админей на ровные дольки. И только тогда в окружении полного молчания понял, что испортил, скорее всего, очень дорогую вещь. Что, испортил дорогую вещь? Как ни странно, на вопрос ответил Смайлик, 42-е, видимо, говорить были пока не способны. Верно, повелитель, полноценный слиток Админея стоит как добротная яхта. И по обрезкам этого самого дорогущего прошелся широкий сканирующий луч. Здоровенная улыбающаяся морда бывшей садистки продолжила. Повелитель, после вашей необъяснимой разделительной модификации Админея стоимость данного модификата стала, по меньшей мере, на порядке больше, если учитывать полноценный аукцион. Как так? Удивился Алексей. Смайлик подлетел и осторожно, как большую драгоценность, переместил гибким манипулятором пластинки металлокристалла в небольшой контейнер. И, видя, что Нама 42 вновь помалкивает, ответил. Технология создания Админея такова, что возможно именно такая форма, размер, вес. А ценность небольшого размера с качественной структурой в том, что есть возможность создать мощный эскин, например, в кольце на пальце, совсем не теряя в мощности, и не таскать с собой 3000 грамм. Народ молчал. Молчал и Алексей, переваривая очередной рояль на вырост. Между тем смайлик мигнул и воспользовался подходящим моментом всеобщего онемения, добавив в копилку последних офигенных новостей, еще одну зажигательную. Повелитель, и смайлик опустился прямо на палубу перед землянином, я только сейчас получил данные исчислений приоритетов, заложенных во мне при сборке, созданных вами при подчинении и скрытых изначально при изготовлении ядра. И теперь не могу не поставить вас в известность. Этой технологии создания мощнейших эскинов очень много тысяч лет, и до сих пор во всех мирах админов ее не смогли улучшить. Агрегаторы изготовления работают без поломок вот уже 13-е тысячелетие, конечно, не считая тех, которые пытались копировать. Но так или иначе данных изделий катастрофически мало, настолько томеров, а несколько иллюзорных нашлепок, сделанных самыми мощными магами админов на изделиях, могут, конечно, ввести в заблуждение кого угодно. Вот только для любого впервые включенного эскина это не секрет, он сразу осознает, какое у него сердце и мозги, если говорить человеческими категориями. Все эскины сети, все эскины кораблей класса субгигант, все глобальные структуры, оснащенные брусками древней технологии, понимают, что составляющая их ядра, это не админи, а Зимогорзят один. И вообще, это и еще несколько украденных технологий, исчезнувших древних, и позволило админам стать теми, кем они сейчас являются, интеллектумом в том числе. Правда, некие источники утверждают, что древние его производили из искусственных биоресурсов циклопических размеров. Ну, админы и использовали эти знания по-своему. И улыбчивый шар замолчал. «Мне нужно выпить», — серьезно сказал Алексей и выставил две пузатые бутылки, а потом немного подумал и достал еще одну. Команда, молча, но уверенно, подняла руки, полностью поддерживая идею капитана, а мужики даже сглотнули. «Так, смайлик, скажу, что кое-что ты уже отработала, но давай не сбавляй оборотов, покажи свою полезность 42-м». Сейчас приводишь в чувство 1000 кроссентов основной критерий, самые высокие показатели уровня и интеллекта. И делаешь это нежно и ласково, именно от этого зависит твое будущее. Со звоном в бок смайлику, прозвенев, врезался Миха. Тики-таки. Но все поняли. Прослежу, помогу. По прошествии совсем небольшого времени, когда почти без слов накидались шикарным напитком, Алексея попросили все же продолжить историю, и он подчинился. В общем, так, друзья, когда я начал пытаться оперировать праной, в мое личное пространство ворвался разбуженный моими действиями судья Ип. Вот смотрите, Алексей махнул рукой в центр рубки и вывел туда картинку в полный размер. Объемное изображение исполнителя приговоров и самого Феникса вновь впечатлило, что уж там говорить о 42-х. Алексей выждал паузу и продолжил. Теперь представьте, вот это всесильное нечто обвинило меня в неправомерном использовании магии энергии и даже зачитало приговор. Тут мне по-настоящему повезло, и в дело вмешались исчадия генераторов, ну а судье пришлось отвлекаться и разбираться в ситуации. Древнее создание за какую-то толику мгновения уничтожило всех ближайших карьеров и отложило свой приговор до выяснения всех обстоятельств. В общем, приговор был отменен, меня одарили компенсацией и кое-какой поверхностной информацией. К моему глубочайшему сожалению, судья и по какому-то своему протоколу самоуничтожился, я даже глазом не успел моргнуть. И теперь из полученных мной обрывочных сведений выходит следующее. Когда-то в нашей Солнечной системе существовала протоцивилизация, обладающая сверхпродвинутыми технологиями. Располагалась она на трех планетах – Файтон, Марс и Земля, где последняя, скорее всего, выступала в качестве курортного мира. По каким причинам наши предки стали воевать друг с другом, доподлинно я не знаю. Но мне почему-то кажется, камнем раздора могли послужить некие технологи, преданные тем, кто сейчас называет себя админы. Результаты той давней войны в Солнечной системе привели к ужасающим последствиям. Фаэтон аннигилирован, Марс потерял атмосферу, а на Земле погибла почти вся флора и фауна. Остатки человечества, поклявшись более не использовать так называемую магию Союза Трех, пошли по кардинально иному пути, на генном уровне заблокировав магические способности, создали трех всемогущих судей, вершителей приговоров. И если вдруг находился кто-нибудь из дерзких, решивший вернуть былое могущество, его ожидала быстрая смерть. «Голова кругом», — тихо сказала Гресс. «Согласен», — сказал Алексей. «У меня она давно кругом. Надеюсь, в архиве есть более полная и верная информация». Глава 17. Дела интендантские. Смесь из крепкого алкоголя без ограничений, пережитого стресса, звона стаканов и пьяных заверений в чистой и верной дружбе, тот еще угарный коктейльчик. И не заметишь, как родственничек всполоха, полярный лис, появится и позовет с собой в зеленое сияние. Нет, слава богу, до этого все же не дошло, хотя ирландское пойло, выстроившееся целой батареей на высокотехнологичной панели, очень старалось. Татаки, что сказать, девчонка что надо, вовремя вырвала Алексея из объятий этой развеселой компашки и затащила под холодную отрезвляющую воду, льющуюся с довольно-таки ощутимым напором. Каких-то полчаса и все, трезвый, как незамутненное стеклышко, вот только зуб на зуб не попадает. В таких экстремальных обстоятельствах лучше средство из всего, что только можно себе представить, это влюбленная женщина. А вот дальше помолчим, ТШ. Времени у влюбленных было достаточно, ведь смайлик, теперь полная противоположность бывшей хозяйки, носился с выведенными из анабиоза 42-ми, как дурень с писаной торбой. Всю тысячу определил в карантин и проводил какие-то реабилитационные мероприятия во всех 4 медбоксах сразу, лично отслеживая данные каждого из извлеченных, ежеминутно сверяя показатели и терпеливо выслушивая жалобы и ультиматумы. Так что за это время Татаки и Алексей где только не побывали, взявшись за руки. И рядом с монструозной энергетической установкой, и в бесконечных сотах казарм, и, конечно, в арсенале. Даже в открытый космос выходили и гуляли по внешнему корпусу огненной плети Содружества. Там их и застал Тики-Таки, призывая в ангар, где собрались все 42-е, из поднятых, конечно. То, что собрались в первом ангаре, молодцы, а где еще собираться таким количеством? И правда, чего только Алексей не видел на этом судне класса субгигант, а вот залов для собрания экипажа, похоже, даже не предусматривалось при постройке. Поприветствовали вошедших в первый ангар по-армейски, громко и слаженно. Гресс указала на небольшую импровизированную трибуну, составленную из контейнеров, и тихо прошептала: «Феникс, у вас, пожалуйста». Каждый из пробужденных истово хочет вступить в клан, при этом хорошо соизмеряет возможные риски. Алексей кивнул и, запрыгнув на ящики, обратился к собравшимся, задействовав восприятие в полную силу. За минуту, пока все успокаивались, он уже всех прочувствовал и выяснил, что предателей среди этих 42-х нет. Злость, правда, была, но в основном из-за Татаки. «Извините, парни, но в открытых состязаниях всегда побеждает самый лучший. К тому же у 54-х теперь есть неоспоримое преимущество», и едва сам не рассмеялся своим дурацким мыслям. Алексей поднял руку и громко сказал: «Рад поприветствовать вас, красанты». Собравшиеся неожиданно для Алексея взорвались оглушающие скандиры: «Зимогоры! Зимогоры!» Невиданная мощь шла от этих оглушающих криков, отражающихся воинственным эхом стен, пробирая до самых печенок. Но все же пришлось собираться, концентрироваться, вновь поднимать руку, призывая к тишине, и та наступила почти мгновенно, к немалому удовлетворению Алексея. В благодарность тот подался вперед, сжимая кулаки, и прокричал: «Я горд за вас, рожденные свободными под сенью великой звезды Кроссанты. Тех, кто готов рискнуть и как следует перетряхнуть вселенную, прошу в клан. Следом еще успела, срывая голос, выкрикнуть Грес. Шлите заявки на вступление, Кроссанты. Последнее слово потонуло в диком восторженном реве 42-х. Помощник, визируй все заявления от 42-х. Остальные в топку отдал указание Алексей и тут же услышал вдохновляющее. Феникс, 10325 заявлений с вашей родной планеты тоже отклонить. Этот вопрос бросил Алексея в холодный пот. Сколько? Просипел Феникс и уже мысленно добавил. Помощник, огромное тебе спасибо. С фирменным уведомлением о зачислении добавь мое сообщение. Поздравляю, дорогие соплеменники. Надеюсь, дополнительные клановые скиллы вас порадовали. По возможности пробирайтесь к крупным городам и собирайтесь в группы. Идея ударила, словно шилом в ухо. Не закончив сообщение, он какое-то время напряженно думал и наконец понял, что нужно сделать. Прежде всего, давай, помощник. «Срочно принимай землян, а мои поздравления отложи минут на 15». Феникс поднял руку, и в боевом ангаре вмиг опять воцарилась звенящая тишина. «Кроссанты, подскажите, можно ли клану пересылать своим членам материальные вещи?» Раздалось множество голосов. Громче всех прокричал Громила ростом явно больше 2 метров. «Лидер Феникс, да можно!» Если у клана есть креды и свой бандерольный телепорт и вроде как перекид не должен превышать 10 килограмм. В этом вопросе мы не очень-то осведомлены, низшим расам не положена сеть. Спасибо, прошу не расходиться, продумайте пока совместно варианты наших дальнейших действий. Я же вынужден отлучиться минут на 15-20. Грес, Арис, обратился он к рядом стоящим девушкам. Постараюсь обернуться по-быстрому, и Алексей нажал на иконку сеть. Обворожительная Лул встречала его при всем параде с кроткой улыбкой на лице. «Мне срочно нужно этихо». В ответ на такое заявление девушка-призрак даже вздрогнула, а серые зрачки расширились. Видимо, аудиенции у высшего Искина относились к разряду один раз в столетие. Однако ее негативный прогноз оказался ошибочным. Высший этихо ответил мгновенно, а еще из разряда невозможного Лулу отметила улыбающегося старшего из киносети. «Приветствую вас, этихо», — искренне поздоровался Алексей. Искин хмыкнул и еще шире улыбнулся, хотя такое выражение лица ему давно уже не давалось. Он прохрипел по-стариковски с немалой издевкой в голосе. «Похоже, все эти балаболки в новостях, впрочем, как и Скип, используют отыгранный вами материал, мой дорогой Феникс. Как я вижу, вы в полном здравии и без скандалов. Да, верно, есть такое. Им нравится, пусть теперь хоть обожрутся и лопнут. Что же на самом деле происходит? А, Феникс, можете просветить старика, любителя историй. За конфиденциальность не переживайте, сеть тайн не выдает. Это, можно сказать, наши хобби и развлечения. Интересные истории, не вписывающиеся в общую канву развития содружества. Алексей, соглашаясь, кивнул. Ничего такого, этихо, мы захватили огненную плеть содружества, а главный Искин этого судна теперь трудится на благо людей и справедливости.